Только один человек не тронулся с места. Он только крикнул что-то на непонятном языке, и крокодилы, тяжело дыша, стали расползаться по своим местам. Постепенно возвращались в строй и белоносые люди с черно-желтыми рисунками орхидей на лбах. Шарик прекрасно понимал, что он вышел победителем из этой необыкновенной схватки. Его не оставил боевой азарт. Он несколько раз обежал машину, принюхался к полянке, а потом торжествующе улегся у ног ребят. Человек, сидящий на стуле, строго оглядел поляну и, дождавшись, пока все остальные соплеменники рассядутся по местам, а крокодилы расправят как следует свои могучие хвосты, на чистейшем русском языке произнес: «Добро пожаловать, молодые люди! Здравствуйте, дорогие гости!» Если бы крокодилы начали танцевать вальс, или, как говорят, грянул гром среди ясного неба, ребята удивились бы не так. Но русский язык в джунглях, да не какой-нибудь московский с аканьем или волжский с оканьем, а самый чистый русский язык, на котором говорят артисты и дикторы. «Здравствуйте», — вежливо ответил Вася. Но Юре почему-то показалось, что в данном случае нужно ответить иначе. И он сказал: «Приветик!» и помахал рукой. Вася почти с ужасом посмотрел на него и прошипел: «Ты что, с ума сошел? В чужой стране?» «А что особенного? Может быть, я его обидел?» «Может быть», — передразнил Вася, «ведь он, видимо, отлично знает русский язык». «Тогда он поймет, что так тоже можно приветствовать», — сказал Юра и, расхрабрившись, подошел к корзине из висячих корней. Однако дойти до нее ему не удалось. Остальные люди вдруг поднялись со своих мест и стали окружать ребят. Откуда-то из глубины джунглей раздался прерывистый, глухой барабанный звук. Белоносые люди с черной орхидеей на лбу стали ритмически подергиваться в такт этому глухому звуку. Вначале ребятам было, конечно, страшновато. Мало ли зачем тебя окружают незнакомые, да еще вооруженные люди. «А может быть, это охотники за черепами, которые, убив врага, высушивают его голову? И хотя, говорят, делают они это необыкновенно искусно, такое искусство почему-то не всем нравится». Но потом, когда белоносые стали дергаться и вертеться на месте, Юрий шепнул другу: «Ты знаешь, по-моему, они Танцуют? Вася критически посмотрел на странных дергающихся и вертящих бедрами людей и не очень охотно, но согласился. Возможно. Он решил не удивляться. Ведь когда на аэродроме встречают какого-нибудь высокого иностранного гостя, так перед ним обязательно проходит почетный караул. И высокий иностранный гость стоит и смотрит. Вот теперь и эти вооруженные люди демонстрируют высший класс своей боевой подготовки. Все, что происходило на поляне, и успокаивало, и в то же время волновало ребят. Юрий на всякий случай выпрямился, сурово и неприступно нахмурил брови и скрестил руки на груди, приняв гордую и независимую позу. «Ты чего?» — удивился Вася. «Солидности набираюсь», — брякнул тот. «И тебе советую. Как-никак, а для нас выставили почетный караул. Танцы всякие устроили». Вася недоверчиво посмотрел на него, на танцующих воинов, и решил, что в таком рассуждении есть доля правды. Он не стал скрещивать рук на груди, а заложил их за спину и чуть выставил вперед ногу. Поза получилась очень красивая и независимая, не хуже, чем у Юрия. Как раз в этот момент воины стали расступаться, открывая как бы коридор к человеку на стуле, который сидел все в той же позе и что-то медленно жевал. Крокодилы остались на своих местах, с виду очень ленивые, сонные и ко всему равнодушные. Ребята не спеша и тоже по возможности очень солидно двинулись по этому коридору. Впереди них бежал легкомысленный шарик, дружелюбно помахивая кургузом обрубком хвоста. Когда они подошли к одинокому человеку, он встал, выплюнув жвачку, и радушно развел руки. «А теперь я приглашаю вас в мою резиденцию». И они прошли сквозь зеленый коридор джунглей и вышли на другую поляну, почти скрытую окружающими ее пальмами, с огромными перистыми листьями. В центре поблескивал проточный пруд, а вокруг него сгрудились хижины. Чуть в стороне стояла особенно красивая и довольно большая хижина с верандой и большим навесом, под которым виднелась какая-то странная машина. И Вася и Юра переглянулись и даже чуть замедлили шаг. «Слушай, она поломанная, что ли?» — шепнул Юрий. «Не знаю. Может, такая конструкция? Но рассмотреть ее они не успели. Одинокий человек обогнул веранду и провел ребят в дом».